Вообще-то с ним такое случается. Либо со Светкой поругался, либо с тещей. Что это он у меня спрашивал? Странное что-то. Эх, Варка-Варка, мне бы твои заботы. Нет, пускай приезжает. Он в истерике, я в истерике. Глядишь, вдвоем что-нибудь и придумаем. Малянов снова набрал номер. И снова оказалось занято. А, черт, как время бездарно проходит. Сейчас бы самое время работать и работать. А тут вся эта пакость. И вдруг кто-то кашлянул в прихожей у него за спиной. Малянова как ветром снесло с тахты. И зря, конечно. Никого там в прихожей не было, и в ванной тоже, и в сортире. Он проверил замок, вернулся на тахту и тут обнаружил, что колени у него дрожат. Черт, нервы сдали. А этот тип еще убеждал меня, что похож на человека-невидимку. На глисту ты похож очкастую, а не на человека-невидимку. Гад! Он еще набрал телефон Вальки, бросил трубку и стал решительно натягивать носки. От Вечеровского позвоню. Сам виноват, что все время треплется. Он натянул чистую рубашку, проверил в кармане ключи, запер за собой дверь и побежал вверх по лестнице. На шестом этаже, в нише у мусоропровода, миловалась парочка. Парень был в черных очках, но Малянов знал этого сопляка. Кандидат в рядовые, необученные из 17-й квартиры. Второй год никуда поступить не может и не хочет. Больше до самого восьмого этажа он никого не встретил. Но все время у него было предчувствие, что вот-вот наткнется на кого-то. Цапнут его за локоть и скажут негромко: «Одну минуточку, гражданин». Слава богу, Фил был дома. И, как всегда, у него был такой вид, словно он собирается в консульство Нидерландов на прием в честь прибытия Ее Величества, и через 5 минут за ним должна заехать машина. Был на нем какой-то невероятной красоты кремовый костюм, невообразимые мокасины и галстук. Этот галстук Малянова всегда особенно угнетал. Не мог он представить себе, как это можно работать дома в галстуке. «Работаешь?» — спросил Малянов. «Как всегда». «Ну, я ненадолго». «Конечно», — сказал Вечеровский. «Кофе?» «Подожди», — сказал Малянов. «А, впрочем, давай». Они отправились на кухню. Малянов сел на свой стул, а Вечеровский принялся колдовать с кофейным оборудованием. «Я сделаю по-венски», — сказал он, не оборачиваясь. «Валяй», — отозвался Малянов. «Сливки есть?» Вечеровский не ответил. Малянов смотрел, как под тонкой кремовой тканью энергично работают его торчащие лопатки. «У тебя следователь был?» — спросил он. Лопатки на мгновение застыли. Затем над сутулым плечом медленно возникло, поворачиваясь, длинное веснушчатое лицо с вислым носом и рыжими бровями, высоко задранными над верхним краем могучей роговой оправы очков. «Прости, как ты сказал?» «Я сказал, следователь, у тебя был сегодня или не был?» «Почему именно следователь?» — осведомился Вечеровский. «Потому что Снеговой застрелился», — сказал Малянов. «Ко мне уже приходили». «Кто такой Снеговой?» «Ну, этот дядька напротив меня живет, ракетчик». «А?» Вечеровский отвернулся и снова задвигал лопатками. «А ты разве его не знал?» — спросил Малянов. «По-моему, я вас знакомил». «Нет», — сказал Вечеровский. «Насколько я помню, нет». Во всей кухне прекрасно запахло кофе. Малянов уселся поудобнее. рассказать?